Глава 62. Просыпаюсь от ладони у себя на лбу. Тепло, классно. Будто мама рядом. Приоткрыв с трудом глаза, несмотря на температуру, которую ощущаю во всем теле, обнаруживаю, что рядом со мной точно не миниатюрная и хрупкая мамуля, а здоровый бугай. Придавит, если ляжет на меня. Хмуро посмотрит на мои приоткрывшиеся глаза. Слезятся. Всегда так, когда температура. «Не хотел будить!» — хрипло басит. «Раз встала, выпей таблетки». «Пока спала, сходил в аптеку?» «Чай тебе с малиной принес. И специальные леденцы для горла». От такой заботы на секунду все перед глазами кружится. И я хватаюсь за голову, будто та раскалывается. Но на удивление ее не плющит, как в те разы, когда я болела. Может, температура не настолько высокая? «Опять голова взрывается». «Откуда ты знаешь?» Вырывается чисто из интереса. «Когда я болела, со мной только мама была». Эмин легко улыбается, убирает ладонь с моего лба. Тянется к тумбочке, где лежит пакет из аптеки. Открывает первую коробочку и ломает таблетку пополам. «Твоя мама говорила». «Вот как. И он запомнил? Это ведь не важно. И могло легко вылететь из головы. Но он помнит. Странные ощущения. Приятные». «Тебе?» «Чему ты удивляешься?» Его брови летят вверх. «Мы были партнерами и хорошо дружили». «Ты хотел сказать, что любил ее?» «Яра!» Совершенно спокойно, без агрессии, произносит, полоснув острым взглядом по моей щеке. «Твою мать я не любил и не люблю. Вопрос закрыт, свои умозаключения оставь при себе. Я слушать их не намерен, но я много знаю о тебе, о Лиде, о Максе. Твой отец мне тоже многое рассказывал, но я же не гей». Морщу носик. «Нет. Не знаю, из-за чего, но, скорее всего, из-за болезни эту информацию воспринимаю... положительно. Верю ли я ему до конца? Не знаю». «И почему сейчас этой боли нет?» Задаю глупый вопрос. «У тебя аллергия на некоторые препараты. В основном на жаропонижающие». «Ого, так я еще и не врала, когда говорил об этом врачу». «Поэтому я и позвал своего друга. А то бы уже уехал в скорой. Самолечение – херня полная». «Я припомню тебе эти слова, когда ты заболеешь». Шучу, прекрасно зная, что мужики лучше в могилу сразу лягут, чем обратятся к доктору. «Эй!» – подает мне таблетки и воду. «И спать!» Слушаюсь без лишних слов, на чай не хватает сил. Собственно, я и засыпаю сразу, стоит закрыть глаза. На ноги я встал за 4 дня. На все это время Гром взял выходные, чтобы присматривать за мной. Заботливо с его стороны, но, черт, раздражал. Мог бы смилостивиться и перестать меня ругать. Я так-то больная. А он ругал меня за то, что я ходил без носков по квартире. Потом, слава богу, вышла на работу и начала самостоятельно разбираться с клубом. В бешеном темпе миновал целый месяц. Я взяла полное руководство над клубом и на данный момент показываю Грому, что могу. И стараюсь изо всех сил, лишь бы уже стать независимой, чтобы не бояться, что в любой момент Эмин узнает о моей беременности и пошлет на аборт. Чтобы, когда я скажу твердо «нет», не остаться с голой жопой. Первый клуб по официальным документам мой. Эмин переписал его на меня, сделал его владелицей. И, довольный свой день рождения, пока за окном жуткая холодина, сижу на диване, купленном мною в гостиную, и смотрю сериалы. В доме не хватало уюта, и я решила переделать наше неуютное гнездышко. Купила диван, ковры, новый стеллаж для книг с подставкой для телевизора, который смотрю, закидывая в рот попкорн. «Надеюсь, это не проблема». Озвучиваю любимого героя, слово в слово с ним. И тут же ощущаю на своих плечах горячие ладони. «Ерундой занимаешься?» Неожиданно. Ходит беззвучно. Дьявол. «Нет, провожу день, как хочу». Закидываю еще одну попкорину в рот и посматриваю на время. Скоро витамины нужно будет выпить. Не думала, что беременность сделает меня такой ответственной. «У меня выходной». «Я вижу». Выдает насмешливо. «Ты так собралась праздновать день рождения? 20-ка, дата круглая». «Да», киваю. «И с подружками не пойдешь гулять?» «У меня и подружек-то нет». «Там холодно». «А со мной гулять пойдешь?» За этот месяц Эмин стал добрее, снисходительнее. И такие вопросы меня ничуть не шокируют. «Куда?» Запрокидываю голову и смотрю на его губы. О них я могу только мечтать. Он иногда целует меня то в ухо, то в плечо, но не в губы. А хочется. Но у нас ничего нет. Даже секса. И если раньше он бесил меня тем, что кидался как животное, то теперь бесит отсутствие сексуальной жизни. Если там будет холодно, даже не зови. Тепло, там будет тепло. Обнажает свои белоснежные клыки. Я от них без ума. Собирайся, через полчаса выезжаем.